На берегу меж домишек собралась толпа зевак, свистела, улюлюкала, бросала комья ссохшейся грязи. Конвой окружил сыльных и повел их вверх по крутому прямскому возу. Высоко впереди синели, взяв цвет от неба, стены Кремля. То и дело попадались татары, киргизы, монголы. На верхнем базаре большеголовый коренастый калмык с усами и без бороды, с серебряными кольцами в ушах, рвал зубами вяленую верблюжатину. Рядом лежал лук со стрелами, а на груди калмыка висели четки из круглых косточек и ожерелье красного коралла. Мария смотрела во все глаза на войлочные кибитки, буйкую торговлю с телег, конские табунки, отары овец, приготовленные для отправки на бойню. Стояла невыносимая жара. Запах крови перемешивался со сладковатым запахом мыловарен, парафина свечной мастерской, винокурин, и у Марии начала кружиться голова. У небольших домов с резными потрескивавшимися наличниками, почернелыми трубами, разгуливали коровы, блаженствовали в грязи пятнистые буровы, гомонили вездесущие воробьи. Покачиваясь, брел по деревянному тротуару, пьяный в легкой поддевке. За невысоким и широких деревянных пик забором, повизгивая, взлетали на качелях две юные тоболянки, и Мария позавидовала их беззаботному веселью. И Меншиков поглядывал по сторонам с любопытством. В каком-то сарае тяжело ухают молоты, вероятно, куют железные плиты. У ворот сарая лежат лапчатые якоря-кошки, чугунные пушечные стволы, продолговатые ящики с готовыми клинками шпаг. Потом потянулась высокая монастырская стена со сторожевыми башнями, с тремя воротами, как у острога, обитыми железом. Здесь, вдавясь, подумал Александр Данилович, сидел в яме бешеный поп Аввакум. Теперь и нас, поди в такую же яму, бросит. И вдруг обомлел. Ему показалось, что на завороте улицы промелькнул араб Абрамка Петров, его курчавая голова. «Да нет, померещилось», — успокоил себя Меншиков. По улице бежала волоча хвост собака с впалыми боками, пена текла из ее пасти. Люди шарахались, прятались от бешеной, пока возчик не проломил их голову камнем. Возле кабака стоял пожилой человек, по обличью швед, со следами военной выправки в плохоньком кафтане, продавал с узкого лотка самодельные игральные карты и табакерки из мамонтова бивня и светло-зеленой яшмы. Меншиков усмехнулся. Не я ли тебя под Полтавой в полон брал? Память вспышкой выхватила. Ведут пленных шведов сквозь ярмо через триумфальную арку. Впереди первый министр Карла XII Пиппер, за ним полководцы Штакельберг, Шлиппенбах, Гамильтон, а далее табунком валит швед, победно гремят пушки, звенят колокола, несут плененные знамена, а они с царем верхом заключают шествие. Да, такое не забыть. Сыльные миновали старый острог, сложенный из бревен, скрытый галереей, бойницами, и вошли во двор губернаторской канцелярии возле судебной палаты. Генерал-губернатор с утра был в соборе, а сейчас, возмущенный тем, что крестьяне его вотчины не уплатили оброчный сбор и отказались подчиняться новоназначенному приказчику, писал указ в село Лежнево. «Вы, бунтовщики!» Выводил он, и перо гневно скрипело. «Не токмо домовно будете жестоко наказаны, но всячески истязаны и беспощадно разорены». В эту минуту и прибежал взмыленный полицмейстер Окуньков, тараща глаза, выдохнул. «Ирода с выводком привезли». Капитан Окуньков человек верный, да уж больно крут. Кого хочет, на цепь сажает. У кого что понравится, то и отбирает, где надо и где не надо, кулаки точит. «Как сдадут ссыльного, веди его ко мне», — приказал губернатор. Сам пошел в спальню надеть парадный мундир, принять гостя милого как след. И вдруг пришла соблазнительная мысль. Надо ставку с глазу на глаз сделать арапу и пирожнику. Тот-то фиатр будет. Поручик Петров, прослышав, что императором стал Петр II, а светлейший пал, поспешил на днях из возводимой им крепости в Тобольск. Вчера докладывал Долгорукому, как инженерные работы ведутся, насколько аршин стены подняты, но тот доклад видимость одна. С надеждой глядел Абрамка, нет ли нового указа о его судьбе. Сейчас он где-то рядом здесь. Вот я вам полюбовную встречу и слажу. В вечер будет, что в загородном доме завистым гостям рассказать. Как черномазы с пирожником знатно подрались. Писарь, востроглазый, с лицом похожим на смазанный маслом блин, почистил перо волосы, погрыз его крошечными зубами и старательно записал в реестр. «Прислан по указу его императорского величества за великоважную вину враг отечества Меншиков со фамилией на безвыходное поселение до кончины живота под крепким караулом». Поручик Крюковский сдал ссыльных по ордеру и с пакетом, получил в канцелярии губернатора бумагу, мол, доставил в добром состоянии и отбыл. Напоследок Степан посмотрел на Марию долгим сочувственным взглядом и, подавленный с тяжестью на сердце, вышел на улицу. Капитан Окуньков, подоспевший к этому времени, приказал Меншикову: «Со мной пойдешь». Они пересекли большой двор и, войдя в богатый, украшенный картинами вестибюль, проследовали дальше. Впереди Окуньков, за ним Меншиков и позади конвойный солдат. Где-то постукивали костяные бильярдные шары. «Погодь здесь, а», — сказал полицмейстер солдату и ввел ссыльного в кабинет губернатора. Справа во всю стену висело панно: «Петр I на коне во время полтавской баталии». Слева бухарский ковер с белыми кругами посередине. В углу высилась цвета слоновой кости кафельная печь. На некотором расстоянии от нее выстроили стулья с резными спинками, а посреди комнаты утвердился массивный стол. Позади его открылась дверь, и верно из внутренних покоев вышел дородный, вельможный, с высоко поднятой грудью генерал. Глядел на Меншикова с надменной неприязнью. Перед губернатором Паниклов стоял в помятом кафтане с поредевшими волосами непокрытой головы, обросший седой щетиной старик. Долгоруко пытался вызвать в себе ненависть к нему, но не находил ее. «Вот и свиделись», — скук сказал губернатор и еще более выпятил грудь в кавалериях. «Подала себе весть давняя подагра, пальцы ног шкло, хоть караул кричи, но следовало терпеть». Плечи Меншикова стали совсем вислыми, будто на них навалился новый груз. «Запамятовал, кто здесь правит». «Кликни араба Абрамку», — приказал Долгорукий Окунькову. И через 2 минуты в кабинет вошел поручик Петров. Лицо его было усталым, казалось, на нем лежала коричневая пыль, курчавые волосы потускнели. «Узнаешь знакомца?» — спросил у него губернатор. Поручик сразу же, как только переступил порог, узнал своего губителя Меншикова, но, скользнув равнодушным взглядом по опальному, опустил глаза, не до мести было. Единственное, о чем вожделел — вырваться из студеной Сибири, вырваться во что бы то ни стало. Ему, родившемуся в Абиссинии, приходилось здесь особенно тяжело. Он был вывезен с родины 8-летним, подарен царю Петру, 5 лет обучался во Франции инженерству. И вот теперь, оставив за спиной 30-летний рубеж, гибнул в стужах, возводил, не получая жалования, никому не нужную крепость у реки Селенги. Может быть, то, что пал светлейший, а Петров теперь твердо знал об этом, облегчит его судьбу. Хотя бы в Тобольск переведут до разрешения возвратиться в Петербург. Аль не рады друг другу. Все еще надеясь, что комедия разыграется, допытывался губернатор, но уже и сам утратил интерес к спектаклю. «Узнаю», — глухо произнес Петров. «Может, хочешь что сказать ему?»